С графом Львом Толстым тоже была история и разрыв. Потом, когда Тургенев перессорился опять и со мной, и увидел, что ему приходится заручиться союзом с Стасюлевичем, а я стал последнего избегать и, наконец, предложил самому Тургеневу разойтись. Он бросился в Москву мириться с графом Львом Толстым и сошелся опять, как мне сказывали, после долгого разрыва, чтобы, наконец, все эти разрывы с тем, с другим и третьим не повели к невыгодному заключению о нем самом. В Париже и в Карлсбаде Тургенев старался сблизиться покороче с графом Алексеем Толстым, умершим в ноябре прошлого года. И он, то есть Тургенев и Стасюлевич, оба волочились там за ним и по смерти его протрубили себя его друзьями. Граф был любезен со всеми, но разумел их обоих про себя как следует, как по отношениям Тургенева ко мне, так и по подвижному туда и сюда характеру Стасюлевича. Когда драма «Смерть Иоанна Грозного» давалась в Веймаре на театре в немецком переводе, Тургенев поспешил мне написать с видимым удовольствием, что пьеса никакого успеха не имела, даже неумеренного успеха. А как он умер, так оба примазались в друзья к нему, потому что провели лето в Карлсбаде, и что граф печатал последние свои сочинения у Стасюлевича в журнале. Граф известен где как честный человек, и не стал бы сходиться близко, если бы мы были... Верно. За границей он живет, конечно, осторожно, тихо, на положении чужестранца, и вполне себя не обнаруживает. И так он носит две маски. Если здесь ему неудобно, начинает всматриваться в него, он уезжает в Париж. Третья и главная причина – это его литературные цели. Она явилась в 1855 году, когда я из своей Сумы переложил в его Суму все свое добро, то есть пересказал ему свой обрыв. Ему нечего было писать. Записки охотника начинали приедаться, от него требовали крупного произведения. Он, повторяю, ссылался на боль в мочевом пузыре, от климата будто бы парижского, мешающего писать, и писал все мелкие, но прелестные миниатюры, отлично отделанные, с искрами поэзии, особенно когда дело шло о деревне, о природе вообще и о простых людях. Это дорогие фарфоровые чашки, табакерки с драгоценную миниатюрную живописью. Больше писать было нечего. Вдруг свалился целый клад. И притом не только материал, но и готовые характеры, сцены. Все, даже с манерой писать. Это, как я вижу теперь, и было главным его побуждением. Мало-помалу переселиться в Париж, куда он стал переводить, продавая по частям, свое имение. Реализировать, как мне сказывал Анненков. И вместе и взятую у меня литературную движимость. Прежде он скрывал там свое литературное бессилие от нас, а потом унес туда чужую силу и выдал за свою. Дав этому, вероятно, такой смысл, что в России, где нет людей, все грубо, невежественно и не с кем делиться этими сокровищами, не поймут. Этой маской он прикрыл, как хвостом, чужой клад и свое самозванство. А может быть, представил дело и так, что боится, чтоб там, дома, у него не украли. Кто его знает? Взять все одному, целиком. Здесь ему уже было нельзя, так как я... что видно и из его письма ко мне, рассказывал повторительно многие места из романа ему, при свидетелях – Дудышкине, Дружинине, Боткине. Так что однажды, при каком-то чтении или рассказе своей повести Тургеневым Дружинину, последний заметил ему об одном месте, что это есть уже у Гончарова. И кроме их, я мог рассказать и уже рассказывал, и еще кому-нибудь, между прочим, Никитенке с семейством. И когда начал его писать, разные лица мне переписывали его. Зная уже, что после обыкновенной истории, наделавшей шуму, у меня готов Обломов, следовательно, его записки охотника, пожалуй, не перебьют мне дороги, особенно если я выйду потом с обрывом, а у него ничего, он и стал разбивать рассказанный роман на части. И одно взял себе, другое роздал. Здесь, в России, ничего этого сделать было нельзя. То есть раздать своим. И некому. Если выйдет дрянь, то никакого подрыва мне не будет. А склонить талант посильнее невозможно. Обнаружилось бы в нашей литературе тотчас, и он светился бы весь и провалился. Да порядочные люди и не взяли бы себе чужого. Надо бы было как-нибудь оболгать меня. А этого дома сделать нельзя. Меня знали все, и ложь выплыла бы тотчас наружу. Он уехал в Париж, и там, в гнезде литераторов, окружил себя гонкурами, флаберами и еще не знаю кем. Наделил их подробно рассказанными ему мною теми эпизодами и характерами, которых не взял сам. И таким образом вырос там в колосса и стал их учителем и руководителем, объяснив им значение натуральной школы, начиная с Гоголя и умалчивая о прочих, кроме себя. Конечно, он запретил им даже и упоминать о себе. И вот как и почему в 1857 или в 1858 году вышла в свет «Мадам Бовари», написанная с новую и небывалую во французской литературе до тех пор простотою содержания, манеры, плана. Но это была вещь, чисто подсказанная по-готовому. А другие, истинно талантливые французы, как Эмиль Золя, Доде и другие, поняли и значение нашей натуральной школы и стали самостоятельно на этот новый для них путь. Собственно, Тургенев был их учителем, то есть молодых, начинающих писателей там, и оттого приобрел там значение. А через 23 года явился, наконец, вскоре после обрыва, и весь сколок с моего райского в «Education Sentimentale» с похожей обстановкой. Братьев Гонкуров, о которых трубит Эмиль Золя в «Вестнике Европы» рядом с Флабером, я не читал. Недавно прочел кое-что, но немного. А из разбора Золя вижу, и у Гонкуров или у других, если есть, близость сходства с натуральной школой заключается более в психологических характерах, отчасти в фабуле, а не во внешних приемах. Должно быть, Тургенев ужаснулся от рассказа ему моего романа и счел меня за колоссальный талант, чего я, конечно, сам в себе не находил, что полжизни положил на то, чтобы все это перевести к чужим и самому построить себе пьедестал. Вот главные его причины переселения за границу.